Поднявшись, Дмитрий сладко потянулся и направился на выход. Лариса уже поднялась и колдовала над самоваром. Щепы он наколол еще загодя, так что она вполне справлялась и сама. Ого, это ж сколько время! Вон солнце как высоко! Да, это он лихо расслабился. Вот что значит хорошая постель после стольких дней мытарства. Доброе утро, Дим. Здравствуй, Ларчик. Чай мудришь? Это хорошо. Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего. Осталось только полпачки, дальше только травы заваривать, да и сахар тоже не бесконечный. Соль тоже недолго продержится. Продолжать надо? Продолжать не надо, вздохнул Дмитрий. Понимаю, что грядет не очень приятный период. Но что тут поделаешь? Вопросов слишком много, а возможностей у нас кот наплакал. Чем сегодня думаешь заняться? Известно чем. Безопасный ночлег организовали, теперь нужно за огород браться. Это дело ждать больше не может. Каждый день против нас. Так что нужно обернуться быстро. А толк-то будет сажать сразу по целине. Земля получится комковатая. Выбора-то все одно нет. Покорпим, измельчим, насколько сможем, обильно польем. Глядишь, размякнет. Там будешь копать? Поинтересовалась она, указывая в ту сторону, где возле схода ручья к озеру имелась проплешина. Участок небольшой, но зато с солнечной стороны, да и вода рядом, случись поливать. Ну, не устраивают же расчистки. У нас посадочного материала ведра два картошки да десяток луковиц. А уверен, что лук успеет дать семена? Должен. А картошка вызрет. Все же поздновато сажать собираемся. А в любом случае выбора у нас нет. От голода мы не умираем, так что лучше попытаться, чем схарчить в два присеста. Да тоже верно. Садись пить чай. Извини, но ни хлеба, ни сухарей. Началось. А ты как думал? Прямо и не знаю, как ты будешь обходиться без хлеба. Мне-то проще, я его и так не ела. А вот у тебя поистине трудные времена пришли. Это точно. Как и ожидалось, с огородом они управились к концу дня. Подготовить даже такой незначительный участок с помощью одной единственной саперной лопатки оказалось делом далеко не простым. Земля-то оказалась не твердой, но зато обильно поросшей травой. Иди и борись, когда ни тяпки, ни граблей. Лариса не осталась сторонней наблюдательницей, но упахались они изрядно, считай все руками. От ее былого маникюра не осталось и следа. Лак стерся так, словно его никогда там и не было. Хорошо, хоть она предпочитала свои ногти накладным. Их она еще стригла на второй день, когда поняла, что, живя в лесу, сорвать эту красоту проще пареной репы. А сам процесс, ой, как неприятен. Благо, хоть и не пришлось ничего поливать. Едва закончили с этим, как зарядил дождь. Не проливной, а такой нудный, облажной. Но он должен был обильно пропитать землю, что совсем не лишнее для огорода. Пусть земля получше раскиснет. Следующий день ознаменовался все тем же дождем. Оно и спать уже не хочется, но и делать ничего не сможешь. Даже костер не разведешь. Сухие-то дрова имелись, они были сложены в прихожей палатке. Но ты поди, считай, под открытым небом, разведи тот костер. Перед палаткой также образовалась грязь. Травы-то под деревьями кот наплакал, уже вытоптать успели. А крыши над головой нет, так что вода с легкостью проникает сквозь бревенчатый настил. Щели там такие, что в некоторых местах и кулак пролезет. Вынужденный арест и сухомятка продлились два дня. А утро третьего ознаменовалось веселым щебетом птиц и взошедшим солнцем. Нет, все же нужно будет озаботиться навесом. Тут неподалеку имеются заросли камыша, так что можно будет ими перекрыть. Когда еще будет готово жилище? Не сидеть же, сидя в палатке, только время терять. Палатка — это дело такое. Начнешь что-либо мастерить, неуклюже повернулся и испортил добрую вещь. Тесно же, хотя с виду и просторно, но поделено на три части. Опять же форма, не прямоугольная, а куполом вздымается. Стенки под углом получаются. Вот навесом они и занялись, едва вырвались из вынужденного заточения. Носить камыш охапками — та еще морока. Далеко, и много за раз не унесешь, даже если действовать вдвоем. А вот если связать друг с другом имеющиеся у них в запасе матрасы, снарягу-то брали на всю честную компанию, то получался неслабый такой плотик, на который можно нагрузить чуть ли не целый сток. Мясо успело подойти к концу, что, в общем-то, и неудивительно. Питались в основном им, да и хранить его долго не получится. Ни холодильника, ни ледника у них не было. Без устроенной коптильни его особо не покоптишь, да и соль нужна. Нет, ну прямо рабы на плантации тростника, да и только. Процесс добычи ценного сырья прост и в то же время труден. Тот, кто плавал на двухместной надувной лодке, поймет, как сложно в ней что-либо сделать. Лодка легкая, от любого слабого толчка начинает разворачиваться. Дно под ногами прогибается, чуть неверное движение, и вода уже внутри хлюпает под ногами. Из-за этой сырости с собой взяли только карабин, у ружья патроны, не такие герметичные. Правда, без тяжелой артиллерии Дмитрий чувствовал себя неуютно. Встреча с оборотнем до сих пор стояла перед глазами. Но тут уж ничего не попишешь. Он устроился на носу, работая за косилку. Лариса выступала в роли укладчика. Из-за получившегося довольно неуклюжего и громоздкого плота вглубь заросли не заходили, двигались вдоль. С другой стороны, довольно острые срезы камыша могли и пробить матрасы, чего крайне не хотелось. Сверху их сумели обезопасить, расстелив куски брезента, что стелились под них на полу в палатке, а вот снизу они были очень даже уязвимы. Но это ничего. Им хватит и того, что сумеют нарезать с краю. Лодка камыша не боялась, а потому они смогли захватить полосу шириной с метр и двигаться вдоль зарослей, держа плот по левую сторону. Вначале, как всегда, не ладилось, но постепенно они вошли в ритм. Мило беседуя на отвлеченные темы, они работали как заведенные, уже даже не отдавая себе отчета, что и как делают. Захватить охапку камыша, сколько в ладонь поместится, чиркнуть острым охотничьим ножом, передать Ларисе. Она перекладывает добычу на плотик, и все повторяется. Примерно час работы, и на плотике образовалась изрядная такая куча камыша. Стебли хорошие, длинные, метра по два, так что должно хватить и даже останется. Хотя чего это останется? Нечего оставлять. Можно будет еще и камышовые стенки устроить, чтобы косыми струями не заливало. Для этого может и не хватить. Ну и резать дальше уже некуда. Матрасы уже полностью в воду погрузились. Ладно, на первый раз достаточно. После того, как добычу разложили на солнышко сушиться, Дмитрий прикинул его количество и пришел к выводу, что материала все же недостаточно. Надо бы все же основательно все устроить, чтобы не переделывать. Решили после обеда сделать второй рейс. Уж лучше пусть останется, чем потом опять начинать бодягу с устройством плота. Чего стоит только накачать всю эту конструкцию. Оставлять же ее в собранном виде дураков нет. Опять же, на двух из них они как бы спят. Вооружившись удочкой, он спустился к воде и быстренько выловил 4 рыбины, чего на обед вполне достаточно. Там же, у озера, почистил и вернулся к девушке, которая уже успела развести костер. Вот еще и это. У них было 10 коробков спичек, да еще у него в бардачке валялась пара зажигалок. Оно вроде как и много, но это смотря как на этот вопрос посмотреть. Что-то они совсем расслабились. Нужно будет что-нибудь придумать, чтобы угли долго сохранялись. Бережнее надо быть, бережнее.